После стрельбища мы переходим к рукопашному бою. Отрабатываем простые подсечки, заломы руки, броски через бедро, болевые приемы и удержания с тем, чтобы обезоружить и быстро обезвредить. Нам нужны навыки стрельбы и короткого боя в ограниченном пространстве. Тренирует нас Леха. Вообще для него это низкий уровень. Он мастер бесконтактного китайского боя. Это когда физического контакта нет, а атака отбита. Часто мы просим его показать нам свое искусство, и начинается шоу. Кто-то выходит и пытается ударить, но вдруг начинает дергаться неестественно, как клоун. Мастер будто дергает за невидимые нити, управляя действиями противника, как марионеткой. Это вызывает восторг и улюлюканье у смотрящих. Вроде бы против законов физики. Но мы не раз своими глазами видели, как Леха стеблем цветка срубает крепкую ветку или веткой разбивает доску. Эта техника не действует, пока человек сидит, а лишь когда атакует. Поэтому японец, как мы в шутку называем Леху, учит нас делать минимум движений, сохранять спокойствие в любой ситуации. Вы должны использовать энергию нападающих на вас. Сам Леха с юмором относится к кличке японец. Каждый раз напоминает, что первые террористические акты в Израиле провели православные арабы и японские камикадзе. Конечно, техника бесконтактного боя, когда действует на энергетическом уровне, на сознании, слишком сложна для нас. Мы тренируем простые приемы, подсечки, бросок через бедро, прямые боковые удары. Главное в случае схватки быстро уронить противника на пол и обезвредить или отмахнуться, не дав себя скрутить. В третьей, самой приятной части учений, мы устраиваем пикник. Пинаем мячик, печем картошку, кидаем снежки. Летом играем в волейбол, купаемся в лесном озере. Едим зелень и загораем на желтой песчаной косе. А сейчас мы укрылись на даче, в деревянном домике. Вскипятили чай, в походном котелке сварили картошку. От котелка и чая пахнет костром. Нам хорошо вот так сидеть и болтать, чувствуя локоть друг друга. Только Таахир почему-то не находит себе места. Он берет бутыль с минеральной водой и начинает ее рассматривать. — Что ты там ищешь? — спрашивает Баталь. — Градус. Не беспокойся, это настоящая дагестанская вода, лучшая с гор. — А я и не беспокоюсь, с чего вы взяли, — говорит Тахир. — Тогда я вынужден тебя огорчить, — громко смеется Баталь. — В этой воде нет градуса, не опьянеешь. Я не градус смотрю, а штриховку. Я читал, если больше 52 в конце, то вода тяжелая, радиоактивная. Я теперь, когда покупаю воду и продукты в магазине, проверяю штриховку. Не должно быть больше 52 в конце, 52 в крайнем случае. Подожди. А продукты здесь при чем? А везде используется вода, поправляя очки, с умным видом поясняет Тахир. Все консерванты вводятся через воду. На секунду все замолкают, задумавшись, а Тахир, воспользовавшись паузой, продолжает. Я очень много читаю литературы по физике и экологии в интернете. А ты это в магазине предъявлял? Спрашивает Табиб Халид, что ты тут нам сейчас предъявляешь? Но меня не слушают. Я долго стою и рассматриваю этикетки, а надо мной смеются. Однажды я стал покупателем лекцию читать, так меня секьюрити вывели из магазина. Так вот, значит, как, вдруг с иронией говорит Леха, вот, значит, как все. На самом-то деле, а я-то думал, Первые цифры всего лишь обозначают регион производителя, а последние – сам вид продукта. Мол, утка – это утка, а водка – это водка. И вот эту утку в интернете для дебилов, озабоченных экологией, специально пустили. И тут все начинают громко смеяться над Тахиром, потому что Леха никогда ничего не говорит просто так. Тахир, он вообще немного не в себе. Он приходится каким-то дальним родственником Хатиму, вроде бы даже троюродным братом. Некрасивый, с приплюснутым носом, с длинными неровными зубами и с толстыми щеками. Уши его скручены, как будто с сосисок снимали кожуру, но так и не сняли. Круглое лицо его с неправильными чертами похоже на расплющенное блюдце или искривленное зеркало. По крайней мере, когда Тахир говорит, губы его кривятся, полностью так и не открываясь. Хатим сказал, что в детстве Тахир уронили вниз головой, и с тех пор развитие его замедлилось. Тем не менее, это не помешало Тахиру поступить в вуз и выучиться на программиста. Отец Тахира какой-то известный физик. С его помощью Тахир, возможно, поступил и продержался на факультете весь срок. Но после учебы Тахир нигде так и не работал, не сумел пройти ни одного собеседования. И ему ничего не оставалось, как после трагической гибели отца оформить инвалидность третьей группы. Теперь Тахир не отходит от компьютера, лазает по всем сайтам подряд, читает много всякой, как нам кажется, бесполезной ерунды. А еще он занимается тем, что собирает коллекцию фильмов и музыки. У него дома все полки завалены дисками и железом. 90% из них он не смотрел, но для него главное сам процесс собирательства. «Пусть будет», — говорит он. Тахир — наш программист. А все программисты — летящие. В бытовых мелочах и в общении он адекватен, что нас вполне устраивает. Когда мы впервые взяли Тахира с собой на нашу базу за город, у многих из нас возник вопрос, а стоит ли его во все посвящать? Но на обратном пути он вдруг сказал, остановите машину здесь, я сам доберусь. Мы возвращались на старом Киа Лехи. Тогда у нас еще не было жестокой конспирации, и мы часто ездили всем скопом на машинах Хатима, Баталя и Лехи. «Ты что, Тахир? Подожди, я тебя до дома довезу», — возразил Леха. «Для меня и так большая честь, что вы меня взяли с собой. Я первый раз в жизни вот так вот с ребятами выезжаю на пикник за город». «Ты что такое говоришь?» — возмутился Леха. «Это уж было бы чрезмерной наглостью задерживать ваше внимание и дальше. С вами было очень приятно общаться, но, прошу, не надо делать одолжений». «Тахир» переводится с арабского как «скромный», но мы часто называем Тахира Таиром, летящий. Когда Тахир вышел из машины и летящей женственной походкой пошел по мосту, Хатим рассказал, что отец Тахира погиб, как камикадзе, протаранив КамАЗом блокпост в Грозном, и что после смерти отца Тахир стал еще более одинок. Все это и определило его судьбу. Мы решили взять Тахира в нашу группу, предложив ему сначала наши сборища как интересную игру, а уж потом введя в курс дела. Тем более нам был необходим талантливый программист, чтобы заметать следы. Одинок — это мягко сказано. Не то что женщин, но и даже простого общения с женщинами у Тахира никогда не было. «Они мне никогда не перезванивают», — пожаловался как-то Тахир, «и не хотят больше разговаривать и встречаться».